я согласна принять все, что он говорил тогда и что говорит теперь». А он, закинув голову, как будто уже обращается не ко мне, а к проплывавшим закатным облакам в небе. «Саша Блок, ах, как я его любил!» Пауза, вздох. «Как любил, любил по его стихам, еще не видя его. Для меня его стихи были откровением. Все, что я хотел и не умел выразить. Я катался по полу от восторга, читая их. Да-да, катался и кричал, как бесноватый, во весь голос, и плакал. Знаете...» Сияющий взгляд снова заливает меня светом. «С самого начала все между нами было мистерией, роком. Я написал ему и в тот же день получил от него чудесное письмо, как мистический ответ. Так началась наша дружба. Потом он пригласил меня быть шафером на его свадьбе. Но у меня тогда умер отец, я не мог приехать. И в этом тоже таинственное предзнаменование. У него свадьба, у меня похороны в тот же самый день. Помните, у Лермонтова в драме «Странный человек»: свадьба, которая происходит в день похорон, всегда будет несчастной. То есть, конечно, брак будет несчастен, а не свадьба, — поправляется он. Так и вышло, хотя все предвещало им счастье, неземное счастье. Я слушаю его. Не только его слова, но и то, что между слов, за словами, над словами. Слушаю ритм, музыкальный строй его водопадно льющихся фраз. Слушаю паузы, образующиеся провалы молчания между ними. Слушаю зачарованное, околдованное Андреем Белым. «Мы с Сашей познакомились только зимой», — говорит Белый. «Он и Любовь Дмитриевна приехали в Москву. Как я ждал его! Ночь перед нашей встречей я провел без сна. Я даже не ложился. Я слонялся по залитой лунным светом квартире, как привидение. Останавливался перед зеркалами гостиной. Завтра в них будет отражаться Саша. Завтра. Но я боялся не дожить до завтра. Я его слишком любил. Я боялся, что его поезд сойдет с рельс, что он погибнет в железнодорожной катастрофе, так и не встретившись со мной. Но в условленный час, минута в минуту, раздался звонок. Я понесся в прихожую. Горничная уже успела впустить их. Я смотрел на них, на него. Я весь дрожал. Никогда в жизни, ни прежде, ни потом, я не испытывал такой жгучей неловкости». И разочарование, обман, обман. Меня обманули, это не Блок, не мой Саша Блок. Но до чего он был красив, высокий, стройный, статный, курчавый, весь как в нимбе золотых лучей, румяный с мороза, в студенческом сюртуке, широкоплечий, с осиной талией, от синего воротника его... Дивные глаза казались еще голубее. До чего красивый, но до чего земной, здоровый, тяжелый. Я почему-то по его стихам представлял себе его изможденным, худым, бледным и даже скорее некрасивым. А он оказался оскорбительно здоровым, цветущим, фантастически красивым. Он всем своим видом будто затмевал, уничтожал, вычеркивал меня. Я не выдерживаю. «Но, Борис Николаевич, — прерываю я его, — вы ведь и сами были фантастически красивы тогда. Я знаю, я слышала, что у вас были звездные глаза, опахало ресницы, что вы очаровали решительно всех». «Вздор, вздор, вздор! — трижды вскрикивает он. — Миф, легенда. Никакого сравнения с Сашей». «Или нет, может быть, я и был красив, но как Ставрогин, слишком, на грани безобразия. И это я уже тогда чувствовал, хотя у меня еще не было ни лысины, ни морщин, ни этого лягушиного рта. Но урод уже тогда проглядывал сквозь красавца, истерически ломаясь и хихикая. А Саша? Нет, я не умею объяснить». Я поздоровался с ними за руку, для чего-то схватил муфту Любови Дмитриевны и, спохватившись, вернул ей ее с извинениями. Я видел, что Саша смущен не меньше меня.